Ровно через 2 часа ожидаю исчерпывающий письменный доклад с подробными чертежами и профессиональными рекомендациями. Мы покинули поистине апартаменты и направились в центральную, самую защищенную часть космической станции. Большой зал собраний находился в охраняемом административном секторе в самом центре станции, окруженный несколькими концентрическими уровнями дополнительной многоуровневой защиты. По дороге туда мы постоянно встречали представителей других кланов. Все они были дорого одеты и находились в сопровождении хорошо вооруженной охраны. При встрече с нами у них появлялись напряженные и настороженные лица и беспокойные глаза. В их изучающих взглядах отчетливо читались осторожность, глубокая подозрительность и плохо скрываемая враждебность. Атмосфера на станции была настолько наэлектризованной и напряженной, что казалось, густой воздух буквально потрескивает и искрит от взаимного неприятия. Похоже на огромную пороховую бочку с очень коротким, почти догоревшим фитилем, мрачно и философски заметил Дарс, внимательно наблюдая за группой представителей клана Марвадис, которые с откровенной, нескрываемой неприязнью и презрением смотрели на роскошно одетую делегацию клана Нефтариса. Одна маленькая искра, и между ними рванет к чертям собачьим. «Искренне надеюсь, что этой роковой, взрывоопасной искрой окажемся не мы с тобой», — ответил ему, продолжая изучать окружающую обстановку. Грандиозный зал собраний впечатлял своими размерами. Это было огромное помещение с куполообразными потолками высотой не менее 30 метров, рассчитанное на несколько тысяч разумных одновременно. В самом центре зала располагался внушительный круглый стол из темного дерева для официальных представителей всех кланов, а вокруг него амфитеатром расходились места для многочисленных делегаций и наблюдателей, разделенные резными перегородками из серебристого металла и стекла. «Надо честно признать, здесь превосходная обстановка для дипломатии», с искренним одобрением отметил Дарс, оценивающе осматривая грандиозное помещение. «Открытое пространство способствует взаимному доверию, множество выходов обеспечивает психологическое чувство безопасности. И одновременно здесь множество идеальных мест для снайперов и террористов», мрачно добавил в ответ, внимательно изучая многочисленные балконы верхнего яруса с нишами и стратегически удобными позициями для точной стрельбы. «Если кто-то всерьез захочет устроить здесь небольшую войну, то лучшего места для этого просто не найти на всей станции». Глава 16. Ты всегда настроен настолько оптимистично и жизнерадостно. С легкой усмешкой поинтересовался Дарс. Это исключительно привычка, выработанная с годами, философски пожал плечами в ответ. Гораздо лучше быть параноиком и остаться в живых, чем излишне доверчивым. Следующие 1.5 часа мы потратили на составление подробной и детализированной схемы зала и всех помещений, прилегающих к нашему сектору. Нанесли на карту все входы и выходы, возможные укрытия и потенциальные угрозы, измерили расстояние и углы обстрела. Ровно через 2 часа мы полностью готовы были предоставить Ларсу исчерпывающий доклад о результатах нашей разведывательной миссии. Превосходная работа, достойная настоящих специалистов, вроде искренне одобрил он, изучая наши подробные записи и схематические чертежи. Теперь готовимся к торжественной церемонии открытия исторического совета. Честно говоря, сразу же, интуитивно я понял, что он отослал нас не просто так, не для банального получения разведывательной информации. Она ему была не нужна. Совет кланов проходил каждый год, и я сильно сомневался, что внутри может что-то измениться. Не было у меня никаких сомнений, что опытный Ларс прекрасно знал детальную схему зала и всех подходов к нему наизусть, такие разумные, как он, никогда не оставляют ничего на волю слепого случая. Вопрос заключался в том, зачем он в действительности он нас послал и какую скрытую цель преследовал. У меня появилось тревожное, нехорошее предположение, что таким образом он нас умышленно обозначил для кого-то конкретного, сделал видимыми для определенных заинтересованных лиц. Ведь все мы одеты в идентичную униформу клана, а лица у всех надежно скрыты боевыми шлемами с плотно тонированными визорами. Отличить нас двоих от остальной многочисленной охраны было крайне сложно, если вообще теоретически возможно. Впрочем, вскоре я понял для чего. Ведь в апартаментах непонятно откуда появилась Наиса и ее тень Эллен. Как они здесь оказались, было неясно. На корабле они с нами точно не прилетели на станцию. Кадр заметно нервничал, на станции его нарядили в точно такую же форму, что была на нас. Куда при этом они ухитрились искусно спрятать его 2 дополнительные руки, так и осталось для меня неразгаданной загадкой, но я благоразумно не стал расспрашивать его об этой деликатной, щекотливой теме. Ему сейчас явно было не до таких мелочей. Время неумолимо приближалось к началу совета кланов. Как псион я хорошо чувствовал, что по мере приближения начала все вокруг становилось еще более напряженным, настороженным и взрывоопасным. И у меня было крайне нехорошее, тревожное предчувствие, что этот важный день закончится совсем не так, как планировал и рассчитывал могущественный клан Зиталар, но я даже с Дарсом не делился этим предчувствием. Дарс тоже нервничал и занимался тем, что снимал стресс в обнаруженном здесь баре, и я тоже решил присоединиться к нему. Хотя на нас осуждающий несколько раз посмотрел Ларс, но нам никто не запрещал попробовать местные напитки. В отличие от других охранников, они с завистью посматривали на нас, но никто так и не решился составить нам компанию. Торжественная церемония открытия исторического совета кланов началась точно в назначенное время, без малейшего опоздания. Большой зал собраний заполнили до последнего места, здесь присутствовали официальные представители всех 7 кланов, их многочисленная и вооруженная до зубов охрана, различные наблюдатели и еще непонятно кто, а также высшие официальные лица бранства. мы с Дарсом заняли заранее подготовленные стратегические позиции по обе стороны от Кадара, который со всем подобающим его статусу достоинством величественно занял место за одним из небольших, круглых столов в составе весьма представительной делегации клана Зиталар. Причем больше половины делегации присоединились к нам в самый последний момент, и я видел их в первый раз. Пока все размещались и рассаживались, через темное тонированное забрало моего боевого шлема, методично изучал и отмечал на схеме расположение всех присутствующих в зале, старательно стараясь запомнить каждое лицо. Из всех находящихся в зале пират-варлока выглядели самыми спокойными и расслабленными в переполненном зале. Одеты, все они были одинаково. В знакомую нам с Дарсом по складу черную бронезащиту,